этого никакому актеру. Пожалуй, лишь глухота Бетховена услышала однажды это. Вспомните. Рушится тьма, низвергается в небытие глыбы мрака, рвутся черные завесы. Смерть смерти, конец ночи и... Бежит издалека, трепещет золотом и оранжем звонкий свет. Слепит на миг, но тут же материнской лаской гладит очи, гладит душу. И сразу хочется рыдать. Рыдать и хохотать, протягивать озябшие ладони, хватать лучи, хоть чуть их придержать, запомнить, приберечь. Куда там? Они летят. И это скорость света. Они не только для тебя, они для всех. Они спешат и к тем, кто жив, и к тем, кто мертв, и все ликует. Солнце, солнце, солнце! Людвиг ван Бетховен. Купите черный диск, заприте с дома, поставьте на фортиссимо шкалу, и не дышите. Да-да, дышать не надо. Дыханием вашим будет он и вашим сердцем. Ударят в раз смычки по нервам скрипок, заплачут флейты, хлынут медной лавой трубы, сойдутся на неистовый шабаш гигантские литавры. И по бесчисленным дорогам ваших вен, где час за часом, год за годом течет в сонливой неге кровь, задует ветер. Ветер, буря, погонит вверх, погонит вниз, туда-сюда, давай, давай, стоячее болото, эй, быстрей, живей, не отдыхать сюда явился, тоже мне, Обломов, шевелишь? Ну, словно труп, ей-богу, смотри, как ярко светит солнце, смотри, кругом цветы, твои любимые ромашки, будто дети вышли в поле, смотри, вон, люди, такие же глаза у них, как у тебя, и так же пахнет кожа, это люди, люди, они порою воют волком, бывает, что укусят больно. И все лишь от того, что все хотят свободы. Колеса вагона отстукивали свое тык-тык, тык-да. Ошеломила свободой, ошпарила вольностью и тут же захватила прищипом сердце. Из глубин сознания выполз банально вечный и трагический в своей бессмертности вопрос. Что делать? Что делать будем, спрашивает Женька. Как что? Жить будем, отвечаю я. А если откровенно, то и сам Аристотель не ответил бы на этот вопрос, будь он на нашем месте. Винтовочными затворами лязгают стрелки, швыряют со стороны в сторону порожний вагон. Мелькает редкий лесок, проскочила лесопилка. Люди в знакомых бушлатах, это бесконвойное. «На запад волокет», — замечает Женька. «Километров 80 чешет, как думаешь?» «Давай вылезем, прикроем дверь, а?» «Прикрыли». «Не так шкодит ветер. А то ты кии сквозняки устроил, что по вагону заходили цементные смерчи». «Значит, договариваемся как?» — спрашивает Женька. «Как и договорились. При первой остановке разойдемся. Постарайся сесть на скорой. Товарняк осматривают. Будто пассажирски не проверяют». «Поголовно нет, я-то знаю. Конечно, если ты рыло не будешь всем показывать. Что же мне, на унитазе сидеть?» Помолчали. «Времени у нас много», — снова заговорил Женька, — «искать будут на промплощадке дня три, не меньше». «Это точно, соглашаюсь я. То, что ты со шпалы затеял, гениально». «Еще бы! Вся бригада в свидетелях. избили воров.